Глава 28. С появлением Райана их живая, непринужденная беседа стала натянутой и неуклюжей. «Я не знала, что вы захотите присоединиться к нам», — сказала Лори. «Вы же отправили мне утром электронное письмо. Разве я мог не прийти?» Отправляя утром Райану это письмо, Лори не воспринимала его как приглашение и уж тем более как приказ явиться на совещание. Когда она написала ему, что во второй половине дня собирается обсудить с Джерри и Грейс производственный график, с ее стороны это была просто любезность, проявление дружеского отношения к новому игроку в их песочнице. Алекс обычно оставался в стороне, пока мы не давали ему полный список свидетелей, готовых выстроиться в ряд перед видеокамерой, сказала она. Только тогда мы все вместе разрабатывали стратегию и тактику наших вопросов. Лори, почти перебил ее Райан, я бы предпочел быть в курсе дел с самого начала. Я только что говорил на эту тему с Бреттом. Джерри и Грейс обменялись тревожными взглядами, словно брат и сестра, ставшие свидетелями родительской ссоры. Они знали, Бретт ходит перед Райаном на задних лапках, а значит, Лори не может даже пожаловаться ему на самоуправство нового ведущего. Знали они и то, что Лори привыкла видеть в Алексе надежного советчика, к чему слову она прислушивалась. Загнанная в тупик Лори предложила Райану сесть. «Мы всего лишь прошлись по письменным согласиям тех, кто изъявил желание участвовать в нашей передаче, и она быстро назвала ему имена из их списка». «Не густо», — холодно произнес он. «Было бы неплохо пригласить также кого-то из их друзей, чтобы те пролили свет на отношения Хантера и Кейси». «Мы уже подумали об этом», — сказала Лори. Но когда ее арестовали, все подруги Кейси отвернулись от нее. Что касается друзей Хантера, у них наверняка о ней предвзятое мнение. «С чего вы решили, что оно непременно предвзятое?» — спросил Райан. «Может, она и впрямь такая, как о ней говорят?» Джерри робко прочистил горло. «А как насчет того парня, с которым встречалась Анжела?» «Вы имеете в виду Шона Маррея?» — уточнила Лори. «Он позвонил вчера, но от участия отказался. Сейчас он женат, отец троих детей. По его словам, любой жене будет неприятно, если ей скажут, что у ее мужа была другая женщина, тем более с такой внешностью, как у Анжелы. Он даже поинтересовался, хороша ли она до сих пор». «Еще как!» — заметила Грейс. «Такую легко возненавидеть». Шон также сказал, что ему в любом случае нечего сообщить. В тот вечер, когда состоялся банкет, его не было в Нью-Йорке, а до этого он не видел Хантера и Кейси как минимум пару недель. Все, что он может сказать, так это то, что, по его мнению, между ними была большая любовь. Их ссоры он воспринимал как дебаты, которые доставляли обоим огромное удовольствие, но после ареста Кейси, читая, что о ней писали газеты, начал задаваться вопросом, не существовало ли в отношениях этой пары темная изнанка, о которой он не догадывался? Райан многозначительно выгнул бровь. «Какой проницательный человек! Кстати, а кто у нас альтернативный подозреваемый?» У Джерри тотчас нашелся готовый ответ. «Я изучил список, который ты дала мне, Лори», произнес он, нарочно сделав нажим на ее имени, в попытке вернуть ей контроль над их разговором. «Я позвонил знаменитой светской львице Габриэль Лоссон и договорился с ней на сегодня в 3 часа дня о встрече с тобой». «Извини меня», — перебила его Грейс. «Что это значит, светская львица? Например, я здесь секретарь, Лори — продюсер, Джерри — ассистент продюсера, Райан — бывший адвокат. Но чем занимаются светские львицы?» Лори улыбнулась. «В случае Габриэль Лоссон я бы сказала, что это представительница богатой, влиятельной семьи, которая обожает ходить по красной ковровой дорожке и видеть свое имя в светской хронике». Похоже, Грейс такой ответ удовлетворил, и Джерри продолжил. «За день до убийства Колонка светских сплетен под названием «Трёп» опубликовала фотографию Габриэль в обществе Хантера на акции по сбору средств для подростковых клубов. Джерри протянул Лори распечатку пресловутого фото. На нем Габриэль буквально пожирала Хантера влюбленным взглядом. Вряд ли это совпадение, но репортером была Минди Сэмпсон, та самая блогерша, что после выхода Кейси из тюрьмы неустанно кропает про нее новые посты. Когда Минди вела в газете свою колонку, она буквально хвостом ходила за Хантером, утверждая, что тот, где вернулся к разгульной жизни плейбоя и готов разорвать помолвку с Кейси. У него, видите ли, роман с Габриэль, которая, как известно, не делала секрета из того, что Хантер ей нравится. 15 лет спустя Минди Симпсон продолжает постить свои измышления по поводу Кейси. Неудивительно, что Брэд так торопит их с передачей. «Я также нарыл один материальчик, опубликованный в слухах за неделю до происшествия», — добавил Джерри. «Когда-то я обожала эту колонку», — воскликнула Грейс. «Там обычно печатали слепые светские сплетни без упоминания имен». Лори зачитала вслух выделенные фломастером строчки. «Кто из самых завидных нью-йоркских женихов, похоже, взялся за старое, вместо того, чтобы чинно пройти к алтарю?» «По-твоему, это про Хантера?» — спросила она. «После того, как Кейси арестовали, пресса подумала именно так», — ответил Джерри. «Плюс его фото вместе с Габриэль. Все это наводило на мысль, что у бывших голубков все было не так сладко. Что касается Габриэль Лоссон, Лори представляла, что та скажет во время телешоу». Габриэль дала показания в суде. По ее словам, Хантер открыто флиртовал с ней на той благотворительной акции. А точнее, она тогда сказала следующее. «Он вел себя как тот, за кем всегда остается последнее слово». На банкете она подошла к их столу, обняла Хантера за плечи и поцеловала. Обвинение использовало это как свидетельство того, что Хантер собирался разорвать помолвку с Кейси. Судя по лицу Джерри, Лори заподозрила, что на этом история не заканчивается. «Но сегодня нам известно больше, чем адвокату Кейси 15 лет назад. Габриэль Лоссон трижды была замужем и трижды разведена. Между браками у нее было несколько громких романов, как реальных, так и вымышленных, которые она обожала выставлять на показ перед прессой. Обычно ее заигрывания с богатыми мужчинами заканчивались тем, что те, как говорится, давали ей отворот-поворот. Один из них, режиссер Ханс Линдхольм, даже обратился в полицию и получил для нее запретительный приказ. Лори, Грейс и Райан дружно пробормотали, что да, нечто такое они слышали, однако Джерри тотчас принялся грузить их подробностями. Согласно заявлению Линдхольма, он мимоходом познакомился с Габриэль на кинофестивале Трайбека. Примечание. Кинофестиваль Трайбека – ежегодный международный конкурс кинофильмов, проходящий в Нью-Йорке, США, основан в 2002 году Робертом Де Ниро. Конец примечания. Вскоре она начала неожиданно появляться на всех других публичных мероприятиях с его участием. Линдхольм также утверждал, будто Габриэль позвонила колумнистке, пишущей светскую хронику, и поклялась ей, будто они вместе присматривают себе квартиру. «И что же это за колумнистка?» — Лори вопросительно выгнула бровь. «Кто, как не Минди Сэмпсон? Первая и единственная. Доказать, что это Габриэль звонила Минди, невозможно. Однако то, что суд выдал запретительный приказ, не подлежит никакому сомнению». Грейс нахмурилась. «Звучит прямо как цитата из фильма «Роковое влечение». Может, она решила, что раз уж Хантер не может достаться ей, то пусть он не достанется никому? Застрелила его и выставила Кейси убийцей?» «Заметьте», — сказала Лори, — «даже Грейс начала видеть обратную сторону этой истории. Как вы знаете, у меня на сегодня с Габриэль назначена встреча». «Я также провел небольшое расследование по Джейсону Гарднеру», добавил Джерри. «Это бывший бойфренд Кейси», — пояснила Лори для Райана. На том банкете он, как младший банкир, оказался за одним столом со своим боссом. «Кстати, еще один кандидат в навязчивые прилипалы», — заметила Грейс. «Райан», — поспешил пояснить Джерри, — «Грейс — наш главный спец по вынесению преждевременных вердиктов». «Я бы сказала иначе», — с вызовом парировала та. «У меня редкий нюх на людей. Кстати, поначалу я была на все 100% уверена, что Кейси виновна». «Солидарен с тобой», — сказал Райан. «Но теперь у меня открылись глаза», — заявила Грейс. «И мой подозреваемый номер один — это Джейсон. Подумайте сами. Ваша бывшая девушка помолвлена с большой шишкой. Ваша компания покупает столик на благотворительном банкете, где ненавистный вам Хантер Рейли будет в центре всеобщего внимания. Любой нормальный человек на его месте предпочел бы оказаться где угодно, только не в этом зале. А вместо этого Джейсон приходит на банкет. Этого парня явно терзала ревность». «Возможно, ты что-то нащупала», — согласилась Лори. «И Кейси, и Анжела утверждают, что Джейсон пытался вернуть Кейси даже после того, как о помолвке было объявлено официально. И, как и Габриэль, после того, как Кейси обвинили в убийстве, Джейсон тоже обзавелся парой-тройкой скелетов в шкафу. Это в придачу к тому, что сразу после вынесения приговора он опубликовал свою скандальную книжонку. С тех пор Джейсон был дважды разведен. Обе бывшие супруги жаловались полиции, что уже после развода он имел привычку ездить мимо их дома. По ее словам, Джейсон злоупотреблял кое-какими веществами». Райан поднял руку, прерывая ее. «Даже не представляю, как вы уговорите этих двоих предстать перед камерой». Лори показалось, что Джерри и Грейс поморщились, услышав это заявление. К счастью, Джерри грудью встал на ее защиту. «Лори способна уговорить кого угодно. Невиновные помогают нам, потому что нам доверяют. Виновные же притворяются, будто доверяют нам, потому что не хотят выглядеть виновными. Даже сама Лори не сказала бы лучше». «Если мы заручимся согласием Габриэля и Джейсона, можно сразу приступать к съемкам. Если появятся новые зацепки, мы всегда можем доснять новое интервью». «Что ж, в целом неплохой план», — сказал Райан. «Наш план», — подумала Лори, — «а не твой». Она засунула ручку в проволочную спираль блокнота. «Жаль, что мы так мало знаем о финансовом положении фонда». «Это почему?» — поинтересовался Райан. «Потому что, по словам Кейси, она подозревает Марка Темплтона. Уходя из фонда, тот оставил его финансы не в самом лучшем состоянии. Кейси считает, что Хантер планировал независимую ревизию бухгалтерской отчетности фонда». «Если верить тому, что тогда писали в газетах», — пояснила Лори, — «активы фонда резко просели». «Любопытно», — задумчиво произнес Райан, но не стал объяснять, почему. «Весьма любопытно». «Он так и не поделился с нами своими соображениями. Тогда какой толк от его присутствия здесь?» — подумала Лори. «Мне нужно бежать», — объявила она. «Через полчаса у меня встреча с Габриэль, а ее квартира рядом с Граммерси». Лори никак не ожидала, что Райан будет ждать ее у лифта. «Я пообещал Бретту, что буду присутствовать с вами на всех интервью. У вас есть машина? Или мне позвонить моему шоферу?»